художник Лебедев, муж второй сестры Сары Дармалатовой или Сары Лебедевой, будущего скульптора, и еще несколько человек. Я опять услышала, как Мандельштама заманивают в объединение или союз. На этот раз синтеза всех искусств – поэзии, театра, живописи. Сергей Радлов, режиссер, с полной откровенностью объяснил Мандельштаму, что все лучшее в искусстве собрано за его чайным столом. Вот лучшие поэты, художники, режиссеры. Был ли там композитор? Не помню. А вот Юркун шел за прозаика. Материальная база – театр, который обеспечит и Мандельштама, как и других членов объединения. Имя Мандельштама необходимо для укрепления художественной ценности Союза. Он же получит поддержку группы во всех смыслах и во всех отношениях. Кузьмин молчал, хитрил и ел бычки. Лучшие по тому времени консервы. За него говорил Юркун, и даже чересчур энергично. «Низок», как говорила Ахматова, и еще «срамотища». На этот раз Мандельштам вел себя гораздо приличнее, чем у Эфроса. Он просто мычал и делал вид, что ничего не понимает. Наконец Радловы, оба и муж и жена, задали вопрос напрямик. Согласен ли Мандельштам позабыть устаревший и смешной акмеизм и присоединиться к ним, активным деятелям современного искусства, чтобы действовать сообща и согласованно? Мандельштам сказал, что по-прежнему считает себя акмеистом, а если это кажется кому-нибудь смешным, то ничего не поделаешь. Все дружно набросились на акмеистов, а Кузьмин продолжал помалкивать и лишь изредка вставлял слово, чтобы похвалить стихи Радловой. У меня создалось ощущение, что он-то и является душой этой заварухи. Но втайне издевается над всеми и, в частности, над Радловой. Скорее всего, ему было наплевать на что бы то ни было. Но из дружеской связи с Сергеем Радловым он умел извлекать пользу. А для этого полагалось хвалить Анну Радлову. Больше других шумел Юркун. И я впервые услышала, как поносят Ахматову. Впоследствии мне случалось встречать всю троицу у Бенедикта Лившица. И Олечка Арбенина спросила меня, за которую я из двух Ан, за Радлову или за Ахматову. Мы с ней были за разных Ан. А в доме Радловых, где собирались лучшие представители всех искусств, полагалось поносить Ахматову. Так повелось с самых первых дней. И не случайно друзья Ахматовой перестали бывать у Радловой.